Глава 11. Элиза выскочила из столовой, устремилась вверх по лестнице, едва понимая, куда идет, и зная лишь, что ей необходимо побыть одной. Ненадолго, только чтобы взять себя в руки вдали от посторонних взглядов. Она добежала до спальни, захлопнула дверь, прислонилась к ней и, закрыв глаза, постаралась выровнять дыхание. Даже здесь она не могла дать себе волю, ибо наружу рвались обжигающие рыдания — а не тихие, приличествующие леди слезинки, которые можно было бы аккуратно пролить, потом стереть и, сохранив безупречный вид, вернуться к гостям. Эти рыдания были бы громкими и вульгарными, от них бы опухли глаза, покраснели щеки, все бы это увидели. Да, Элиза уже устроила сцену, сделав гостей свидетелями ее душевного смятения, но этим все должно и закончиться. Она прижала руку к рту, не выпуская боль на свободу. Он ее не простил. И хотя, в сущности, Элиза этого не ждала, но получить столь неопровержимое доказательство, ясно как день, прозвучавшее в оскорбительных словах, увидеть пламя осуждения в его взоре — это был шок, это был конец всему. Он ее не простил. Не мог и не стал бы. И все тайные надежды, которые она лелеяла с момента их новой встречи, были глупостью. Весь этот ужин был глупостью. Неужели она и правда думала, что если измыслит достаточно поводов видеться с ним, удержать его в Бате, вдали от ядовитых наветов родичей, то он, возможно, полюбит ее снова? Она целый день бегала по всему Бату, провела несколько часов перед зеркалом, то так, то этак укладывая волосы. Рьяна гналась за вниманием джентльмена, который испытывал к ней лишь презрение. Джентльмена, оскорбившего ее за ее собственным столом, на глазах гостей, подобрав при этом слова, которые могли означать только одно — он намеренно стремился ранить. Элиза прижала руку к груди, словно физическое давление могло умерить боль. Все, чего она достигла за этот вечер, лишь вскрыла язву, которую следовало зажить давным-давно. Впрочем, теперь Элиза поняла, что может с этим справиться. За все эти годы уже приспособилась, научилась преодолевать боль. Она сделала глубокий, укрепляющий вдох, расправила плечи, затолкала воспоминания поглубже, открыла дверь и двинулась к лестнице. Пришло время снова присоединиться к любезной компании. Как бы ей ни хотелось махнуть рукой на последствия и отправить гостей по домам, она должна сохранить лицо, насколько это возможно, потерпеть еще час за чаем и вежливой болтовней, а потом можно сказать «прощай» всему этому ужасному, унизительному предприятию. Элиза направилась к гостиной, но, проходя по площадке, услышала шуршание в салоне ее рисовальной комнате, а, возможно, забыла закрыть окно. Распахнув дверь, она обнаружила в комнате гостя. Он перебирал холсты, прислоненные к ножке стола. «Лорд Мелвилл», — неуверенно произнесла Элиза. Как образумить человека, столь очевидно пойманного там, где ему быть не полагается? Каковы правила этикета для таких случаев? «Приношу извинения за вторжение», — откликнулся он ничуть не виноватым тоном. «Но вы сказали, что я могу на них посмотреть». «Сомневаюсь, что имела в виду сегодняшний вечер», — произнесла Элиза приглушенным голосом. Она бы подготовилась заранее, уж точно не позволила бы невозбранно копаться в ее работах. «Вы оставили адмирала Винкварта, Селуина и Сомерсета в компании Портвейна?» «Пришлось», — ответил Мелвилл обычным голосом. Элиза шикнула на него и бросила через плечо тревожный взгляд. «Если их обнаружат здесь наедине, одобрение будет всеобщим, а гостиная совсем близко». Мелвилл послушался и продолжил тише. Винкварт пустился считать, скольких он убил во время осады Селингопотама. Селин принялся перечислять все классические мифы, долженствующие меня вдохновить, а Сомерсет впал в угрюмое молчание. Мне потребовалась передышка. Элиза ощутила внезапный укол вины. «Простите», — сказала она, — «что за отвратительный вечер. Мне не следовало уговаривать вас прийти. Если бы я знала, что Винкварт...» Она осеклась. На самом деле она знала, что, по крайней мере, мистер Винкварт питает антипатию к Мелвиллам, но в тот момент ее беспокоил только званый ужин. «Нам с ним хлеб вторично не преломить», — мягко сказал Мелвилл, по-прежнему перебирая холсты. Элиза кивнула. «Что за отвратительный вечер?» — повторила она. «Фрикассе было отменным», — возразил Мелвилл с легкой улыбкой. «Да уж, прекрасно, вы меня успокоили», — улыбнулась в ответ Элиза. Мелвилл поднял к зажженной свече еще одно полотно. «Вы очень талантливы», — Элиза помолчала. «Вы подшучиваете надо мной?» — спросила она. С Мелвиллом нельзя было быть уверенной ни в чем. «Почему вы так решили?» «Я не прикидываюсь знатоком, но эти картины ничуть не хуже всего, что я видел в Королевской академии. Вам так хорошо удается передавать чувства». Следующим он взял пейзаж, на котором было изображено поместье под мрачным грозовым небом. «Это Харфилд Холл», — Элиза молча кивнула, слегка растерявшись. В его взгляде сквозило восхищение. «Я не догадывался, что вы его ненавидите», — заметил он тихо. «На ваших картинах он такой холодный, нежилой. Вы не думали о том, чтобы выставлять свои работы?» Элиза испустила короткий удивленный смешок и покачала головой. «Должно быть, вы потратили на это много времени», — настаивал Мелвилл, — «много сил». «Я рисую для себя, что, впрочем, не снижает ценности моих трудов». Мелвилл задержал на ней взгляд и продолжил бережно перебирать холсты. В его глазах светилось восхищение. Он отпускал комплименты столь изысканные, что Элиза, впитывая их, едва не забыла о собственной никчемности. Когда Мелвилл принялся разглядывать рисунки, которые Элиза не показывала никому, кроме Маргарет, она испугалась, но страх улетучился. Похвалы ошеломили ее, страстно захотелось услышать еще больше, и в результате она совершенно забыла о том, что же именно гость может обнаружить среди работ. «Это я?» — спросил Мелвилл, внезапно прервав изыскание. «Стойте!» — воскликнула Элиза, делая шаг вперед и протягивая руку. Но было слишком поздно. Мелвилл уже вытащил тот рисунок и поднес его к свету, чтобы рассмотреть получше самого себя, кокетливо наклонившегося к леди Хёрли, а также недовольно взиравших на него миссис Винкворт и мистера Флетчера. «Это и правда я!» «Мне я», — пролепетала Элиза. «Что она могла сказать, не отрицать же очевидное?» «Просто в тот вечер перед концертом я обратила внимание, как вы... Я часто зарисовываю сценки, которые наблюдаю в течение дня. Надеюсь, вы не против». «Замечательная точность», — сказал он, рассматривая изображение. «Впрочем, я льстил себе мыслью, что я немного выше». «Провалиться бы сейчас под землю, но упрямый бесполезный пол отказывался разверзаться под Элизой». «Мы должны вернуться к остальным. Наше отсутствие заметит», — сказала она. «Знаете, мистер Бервик уговаривает меня позировать ему для портрета», — задумчиво произнес Мелвилл, пропустив мимо ушей последние слова. «Да, я слышала». Элиза многозначительно положила руку на дверь. «Я ответила отказом». Она махнула в сторону лестничной площадки. «Впрочем, мне говорили, что было бы полезно», — продолжил Мелвилл, «поместить портрет на первой странице моих книг». «Может, поговорим об этом в другой раз?» «Вы бы взялись, если бы я попросил», — тихо произнес он, вглядываясь в глаза Элизы. «Я не понимаю. Вы согласились бы написать мой портрет?» «Кажется, он серьезен, но этого не может быть». «Не уверена, что понимаю соль вашей шутки», — сказала Элиза. «Но прошу вас прекратить, и давайте вернемся к остальным». «Я не шучу. Вы очень талантливы, точно передаете сходство и характеры персонажей, ничего не приукрашивая». Элиза воззрилась на собеседника. В детстве она часто воображала подобные сцены. Привлекательный молодой лорд, настолько поражен ее искусством, что заказывает ей картину, а после делает предложение руки и сердца. Но такое не происходит в реальной жизни, лишь в несуразных мечтах. Даже если бы она обладала достаточными навыками, что не соответствует действительности, начались бы пересуды, общество сочло бы непристойным поведение леди, которая таким образом выставляет себя на показ. Элиза провела ладонью по лбу, разболелась голова. Это уже слишком. После всего, что я преподнес сегодняшний вечер, она не справится еще и с этим. «Мне бы очень хотелось, чтобы вы согласились», — продолжил уговор Мелвилл, когда Элиза промолчала. «Я польщена, милорд, но лучше бы вы поискали профессионального художника». «Из увиденного я заключаю, что вы и есть профессиональный художник». «Но вы ведь недавно признали, что не считаете себя знатоком». «Видите ли, я скромничал», — пояснил Мелвилл с улыбкой, на которую Элиза не ответила. «Вынуждена отказаться». «Почему?» «Слишком много причин, это невозможно представить». «Неужели?» Элизе хотелось, чтобы он прекратил уговоры. Даже один раз сложно отвергнуть предложение, которое так страстно желаешь принять, не говоря уже о том, чтобы повторять отказ снова и снова. «Очень добры, милорд», — сказала она, «но право далеко не так хороша, как вы меня оцениваете по доброте душевной. У меня не хватает образования, мои навыки никто не проверял. Кроме того, пойдут разговоры». Мелвилл наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую. «А вы сами хотите?» — спросил он. «Я потерянно вздохнула Элиза. Если бы все было иначе, если бы мир был другим, она бы уже согласилась и даже сама предложила бы Мелвиллу, по примеру мистера Бервика. Но пусть ей хотелось принять заказ, пусть она мечтала о подобной возможности с момента, когда научилась держать кисть, это не означало, что она просто может взяться за работу, это немыслимо». «Мне не следует на вас наседать», — сказал Мелвилл, не дождавшись ответа. «Если вы не хотите, это совершенно...» «Нет», — перебила его Лиза, — «нет, я хочу, могла бы», — и снова притихла. Мелвилл молча ждал, проявляя больше терпения, чем она от него ожидала, пока мучительно пыталась упорядочить мысли. Невозможно спокойно думать, когда тебя захлестывает шквал чувств. У нее не получалось. «Пожалуй, мы можем обсудить», — решилась она. «Обожаю обсуждение», — мгновенно согласился Мелвилл и, наконец, подчинившись ее просьбам, вышел следом за ней из салона и спустился по лестнице. Элиза же вошла в гостиную, где обнаружила, что леди Каролина как раз подобралась к финалу забавного анекдота, в котором фигурировали парижская монахиня, перчатка и напольные часы. Маргарет расхохоталась. Леди Селуэн и миссис Винкворт повернулись к вошедшей хозяйке. «Вы хорошо себя чувствуете, миледи?» — спросила миссис Винкворт. «Спасибо, вполне», — твердо ответила Элиза. «Вы так долго отсутствовали, что мы уже начали беспокоиться. Пустяки». «Мне послышалось, или лорд Мелвилл тоже поднимался сюда?» — поинтересовалась леди Селуэн. «Я могла бы поклясться, что...» «Если вам чудятся посторонние звуки», — резко оборвала ее Лиза, — «советую обратиться к доктору». «Могу даже кое-кого порекомендовать. Леди Хёрли ручается за мистера Гибса», — вставила словечко леди Каролина, лукаво поблескивая глазами над чашкой. «Я не стала бы доверять суждениям леди Хёрли», — немедленно отозвалась миссис Винкворт, наклоняясь к леди Селуин. «Эта женщина — одна из чудачек Бата. Жеманничает, наряжается, но от нее отчетливо пахнет торгашеством. Мой муж иногда называет ее леди Хёрли Чуморли». Леди Селуэн признательно захихикала. «Как смешно», — бесцветным голосом произнесла Маргарет. «Леди Хёрли очень добра к нам с Мелвиллом», — сказала леди Каролина, выгнув бровь. Леди Селуэн сразу перестала хихикать, и миссис Винкворт вспыхнула. Однако прежде чем хоть одна из них успела парировать, к дамам присоединились джентльмены. Элиза безмятежно улыбнулась вошедшим, но отводила глаза от Сомерсета. Она знала, что если взглянет на него, к щекам снова прихлынет краска стыда и унижения. «Приятно провели время за дежестивом?» — спросила леди Селуин. «Весьма-весьма», — ответил Сомерсет. «Выяснили, что нам с адмиралом Винквортом случалось заходить в одни и те же порты». «Как чудесно!» — с энтузиазмом воскликнула миссис Винкворт. «Я тоже посещал многие из этих портов», — добавил Мелвилл, садясь рядом с Маргарет, хотя должен признаться совершенно в другом качестве. Маргарет искренне рассмеялась, даже Элиза едва сдержала улыбку. «Какое великолепное фортепиано, миледи!» — громко произнесла миссис Винкворт. «Вы играете!» Лиза взглянула на инструмент и покачала головой. «Боюсь, она пребывает в печальном небрежении». «Вы не музыкальны?» — спросил Мелвилл, наливая себе чашку чая. «У меня нет ни голоса, ни умений». «К большому огорчению вашего мужа», — подтвердил Селуин с грубым смешком. Маргарет пронзила его взглядом. «А вы припоминаете, леди Сомерсет, вечер на Гроссвеннер-сквер?» — начала леди Селуин, тоже залившись звенящим смехом. Когда была объявлена ваша помолвка, ему просили вас спеть для нас». «Припоминаю», — мрачно откликнулась Элиза. «Тот, кто пережил наяву худшие из своих ночных кошмаров, вряд ли такое забудет». «Вы так отнекивались», — не унимался Сэлуин, «и вскоре мы поняли, почему». В жизни Элизы не было человека, которого она ненавидела бы сильнее. «Сэлуин», — тихо сказал Сомерсет. «Да мы просто шутим», — запротестовал тот. «Мне не смешно». Час назад поддержка с его стороны воодушевила бы Элизу, теперь только усилила головную боль. Сомерсет вознамерился окончательно ее запутать. Сначала то игнорировал, то дразнил, потом оскорбил, а теперь бросился защищать. Головокружительные метаморфозы. «Джентльмены волей-неволей ждут от жены успехов на каком-либо поприще», — сказала миссис Винкварт. «Тому, кто женится на Уинни, в этом смысле несказанно повезет, ибо природа наградила ее дивным голосом». А миссис Винкварт на мгновение умолкла, выслушала вежливое бормотание гостей, а потом, точно осененная гениальной мыслью, добавила. «Право, леди Сомерсет, Уинифред просто обязана усладить наши уши песней». «Мама», — прошептала ее дочь, качая головой. «Я убеждена, немного музыки — ровно то, что нам сейчас нужно», — настаивала миссис Винкварт. «Эта пытка когда-нибудь закончится?» Или вечер так и продолжит обрушивать на Элизу нескончаемый поток неприятностей, который она не в силах ни остановить, ни предотвратить. «О, да», — согласился Сэлвен, — «пожалуй, какую-нибудь джигу». «Идеальное завершение идеального вечера», — лукаво вернула леди Сэлвен. «Мама, я не могу», — сказала мисс Винкварт. «Леди Сомерсет, молю, присоедините свои уговоры к моим», — обратилась миссис Винкварт к Элизе. «Моя дочь слишком скромна и без них ни за что не согласится». «Если мисс Винкварт не хочет для нас петь, я не уверена, что...» — начала Элиза так твердо, как только могла. «Она просто конфузится», — внес свой лепту адмирал. «Давай же, девочка, не вынуждай нас просить». «Не заставляйте ее, сэр», — присоединился Мелвилл к защитнику мисс Винкварт. «Ибо тогда я сочту себя обязанным поступить соответственно, а если меня к чему-то принуждают, результат не нравится никому». Маргарет и леди Каролина рассмеялись, но Элиза не могла отвлечься от зрелища миссис Винкварт, шипевшей увещевание на ухо дочери. Мисс Винкварт задышала чаще, что внушало тревогу, а боль в голове Элизы закручивалась все туже. «Пожалуйста, не стоит», — заговорила она, когда миссис Винкварт начала сталкивать дочь со стула. И вновь Элиза испытала горячее желание завершить этот вечер, не сходя с места, пренебречь всеми обычаями, нарушить все правила гостеприимства, отправить гостей по домам, не заботясь о последствиях такого неучтивого поступка. Ах, если бы этот путь был для нее открыт! Впрочем, разве он для нее закрыт? Да, это было бы невежливое, неэлегантное, шокирующее проявление дурного тона, но... Но это ее дом. Они пили ее чай, пришли на ее званый ужин. С какой стати она должна молчать и притворяться, что колкости Сэлуинов ее не задевают? А Винкварты не предвзяты. Притворяться, что ей вообще хочется здесь находиться. Больше никто не посмеет укорить Элизу в недостаточной элегантности. Она взрослая женщина, обладает собственным умом и богатством и не желает терпеть общество этих людей ни минуты и дольше. Второй раз за вечер Элиза встала. Сердце билось учащенно, словно она собиралась прыгнуть с обрыва. «Боюсь, у меня разболелась голова», — поспешно сказала она. И как бы я ни была уверена, что игра мисс Винкварт доставит нам большое удовольствие, я вынуждена удалиться. Оглушительная тишина, последовавшая за ее заявлением, возможно, заставила бы Элизу дрогнуть, если бы не мисс Винкварт, возрившаяся на хозяйку дома, ошеломленным взглядом мышки, неожиданно освобожденной из мышеловки. «Благодарю за прекрасный вечер», — добавила Элиза. Леди Каролина с легким стуком поставила чашку с недопитым чаем и поднялась. Остальные гости, все еще не придя в себя от потрясения, молча встали и двинулись к выходу. «Браво!» — шепнул Мелвилл, склоняясь над рукой Элизы. Не ответив, она высвободила руку и протянула ее леди Сэлуин, которая переводила взгляд с Элизы на Мелвилла и обратно, явно что-то просчитывая в уме. Сомерсет, уходивший последним, замешкался в дверях, открывая и закрывая рот, как рыба. «Не леди», — решился он. «Доброй ночи», — Сомерсет, — отрезала Элиза. Что бы он ни собирался ей сказать, попросить прощения за грубость или осыпать ее очередным шквалом упреков, сегодня Элиза не хотела ничего слышать, только не в тот момент, когда она с трудом сохраняла самообладание. Гости ушли, в доме воцарились блаженные тишина и покой. Элиза опустилась на диван и со вздохом закрыла глаза. Без всяких сомнений, рано или поздно она раскается в собственной неучтивости, но сейчас она не могла заставить себя пожалеть о своем поступке. «Это был весьма запоминающийся вечер по всем меркам», — сказала Маргарет. Элиза ощутила, как диван подался под ее весом. «К чему я, естественно, главным образом и стремилась?» — с иронией ответила она. «Ах, вот какая, значит, у тебя была цель», — парировала Маргарет. «Тобой руководило не одно лишь безумие?» «Пожалуй, только оно», — откликнулась Элиза, не открывая глаз. «Все эти старания не отпустить Сомерсета, одержать и верх над Селуинами. И ради чего?» Она помолчала, сглотнула и добавила хрипло. «Он меня не простил. Мне не следовало ждать, что простит. Я знаю, надеяться было глупо, но...» Маргарет с тихим шорохом подвинулась ближе, ее рука легла на голову Элизы, погладила по волосам. «Судя по тому, как он вел себя сегодня, — сказала кузина, — это не было глупо. Я думала так же, как и ты». В глазах Элизы защекотали слезы, она снова утонула в волне стыда. «Почему он ищет моего общества, если настолько меня презирает?» — выдохнула она. «Я бы никогда, если бы не подумала...» «Его слова были несправедливы», — сказала Маргарет. «Непростительно грубы. Он произнес их при стольких свидетелях. Этому нет оправдания. И мне очень жаль, что я внесла свой вклад, развивая эту тему. Я пыталась кому-то что-то доказать». С губ Элизы сорвался горький смешок. «Тебе это удалось». «Прости», — прошептала Маргарет, и Элиза отрывисто кивнула. Головная боль не проходила даже сейчас, когда стало тихо. Напротив, казалось, она начала распространяться по всему телу, спустилась по шее и плечам, чтобы встретиться с гнетущим чувством в груди. «Такое с тобой уже случалось», — напомнила себе Элиза. «На этот раз будет легче». «Что ж, он пробудет здесь всего 2 недели, — практично заметила Маргарет. «Это недолго. Ты сможешь с легкостью его избегать, потом вам негде будет встречаться». «Ох, не говори так, не этого я хочу». «Тогда чего же?» Элиза не знала, она безнадежно запуталась. Ей хотелось никогда больше не видеть Сомерсета, но для нее была невыносима мысль, что они расстанутся навсегда. Непостижимо, но оба чувства были искренними. «Мне просто нужно немного тишины», — сказала она. «Это было чересчур, и Селуин, и Сомерсет, и Мелвиллы». «А что плохого тебе сделали Мелвиллы?» — несколько возмущенно спросила Маргарет. У Элизы не было сил рассказывать о предложении графа. Не сейчас, когда мысли в голове путаются, и она сама не понимает, повергла ее эта просьба в смятение или в восторг. «Ничего, я просто... ничего», — сказала она. «Я от души ими восхищаюсь», — заявила Маргарет. «Леди Каролина — самая умная, самая изумительная женщина из всех, кого я знаю. А еще она красива», — добавила Элиза. Маргарет наклонила голову, торопливо отводя взгляд. «Интересно, почему она не замужем?» — задумчиво произнесла Элиза. «Наверняка от воздыхателей нет отбоя». «Я этому рада. Обычно старые девы не имеют никакого значения, авторитета или влияния в обществе. Приятно видеть, что это не всегда так». «Ты имеешь значение, авторитет и влияние для меня», — сказала Элиза, поворачиваясь к любимой подруге. «Для меня ты самый важный человек в мире». «Даже не знаю, как расценить твои слова, как самые чудесные или самые печальные из всего, что я слышала в жизни», — откликнулась Маргарет, однако сжала руку кузины, желая смягчить колкость. «Злюка», — с нежностью произнесла Элиза, — «прекрасный был момент, пока ты его не разрушила. На этом поприще достигла больших успехов. Может, я не умею рисовать, петь или вышивать, но вот разрушать у меня получается превосходно». Элиза рассмеялась, испытав облегчение. В чем на Маргарет точно можно было положиться, так это в том, что она всегда рассмешит. Элиза смеялась за последние месяцы больше, чем за всю жизнь. Это стоило помнить. А еще следовало помнить, что до приезда Сомерсета в Бат, до того момента, когда ее мир сосредоточился на одном единственном мужчине, она была счастлива, как никогда прежде. У нее была Маргарет, у нее был свой дом, у нее были друзья и даже возможность, в какое бы смятение это ни приводило, написать портрет на заказ. Потеря Сомерсета уже не казалась смертельным ударом. И все же Элизе хотелось, чтобы не было так больно.